Глава 24. Палата была оборудована по последнему слову техники. После УЗИ на живот надели манжету, отслеживающую сердцебиение плода. Со мной обращались осторожно, но как с вещью, мгновенно распознав имя моего хозяина. Он оформил документы, разговаривали тоже с ним. Я только наблюдала за суетой. Улыбчивая медсестра взяла кровь из вены. Рядом с кроватью поставила электронную капельницу и присоединила катетер к запястью. «Скоро подойдет врач». Когда она выходила через открытую дверь, долетели голоса. Эмиль перехватил дверь и вошел в палату. Безжалостный свет дневных ламп осветил его сверху, каждую морщинку выделил и седой волосок, мгновенно накинув лет 10. «Маленькая». Муж сел на кровать, тихий голос обволакивал, утешал. «Кризис позади, но придется остаться в больнице. Ни о чем не беспокойся, полежишь, отдохнешь». Я опустила уставшие веки. В глаза словно песка насыпали. Больно от света, больно от кроткого лица Эмиля. Успокоившийся живот холмиком топорщился под белоснежной простыней, от которого пахло больницей. Пусть оставит на сохранение, лишь бы Эмиля не видеть. Главное, с ребенком все хорошо. «Дина, прости, я виноват перед тобой». Эмиль наклонился, широкими ладонями примял к вискам волосы и поцеловал в лоб. Какие холодные губы. Я заметила, что правая рука, когда он обхватил поручень кровати, трясется. В глаза бросилось обручальное кольцо. «Предатель. Человек, причинивший мне невыносимую боль». «Я докажу, что ничего не было». Сильный голос шел из глубины груди. «Слышишь? А тех, кто это сделал, на куски порву. Я тебе клянусь. Бестужев, Воронцов, кто прислал Дина?» У него глаза, как два куска льда. За мою неготовность прощать он отыграется на врагах. Думает, я растаю, если мне подадут на блюде голову Жанны? Не сомневаюсь, он докажет, что фото мне померещились. Эмиль отлично умеет убеждать. Но интерьер и то, как мой муж грубый и пошло тискал своих шлюх, такое не подделаешь. Он в тот вечер выпил, расслабился и не знал, что его снимают. «Уходи. Ты мне противен». «Ладно, сам разберусь. Тебе нельзя нервничать. Не говори. Спи, маленькая». Он горячо поцеловал ладонь и, не прощаясь, направился к двери. Энергичный, деловой. Меня впервые это раздражало. Уложил жену в больницу и рвется в бой. Он ведь только вышел. Нужно многое наверстать. А как же? «Не приходи», – прошептала я. «Больше не приходи ко мне». Женщина может многое простить. Иногда даже жестокие вещи. Но не своих детей. Эмиль постоял на пороге, глядя на меня больными глазами, и молча вышел. Я перевернулась на бок и съежилась, словно пустая оболочка, словно то, что меня наполняло и делало живой, ушло вместе с ним. Я ведь всегда о большой любви мечтала, о всепрощающей, настоящей, о какой в книгах пишут, понятия не имея, какая это жертва и страдания. Следующие 3 недели я провела, не вставая. Эмиль не приходил, но на столике у окна каждое утро сменяли друг друга букеты. Пионы, розы. Однажды появились черные каллы. Я знаю, что на солнце мясистые лепестки отливают бордовым, но было пасмурно. Смотрела на черный букет на фоне дождливого окна и думала, что и любовь у нас такая же. Прекрасная и страшная, как эти цветы или камень в кольце, что ношу. Пока Эмиль был в тюрьме, казалось, стоит ему выйти, все наладится. Я научилась быть одна, справляться с эмоциями. Но страх за малыша сбросил Эмиля с внутреннего пьедестала, когда я увидела кровь на ноге. О будущем я старалась не думать. О том, что буду делать после выписки, тоже. Я не хочу возвращаться в дом, где остались эти воспоминания и вкус разбитого сердца. Он меня не отпустит, знаю. Я не только его возлюбленная, я мать его ребенка. На дверях стояла охрана Эмилию, и у меня не было связи с миром. В ловушке. Одна. От врача я узнала, что Эмиль заключил контракт на роды и рожать я буду здесь. О выписке речи не шло, и постепенно стало ясно, что муж намерен оставить меня до родов в больнице. Вернулся к старым приемам. Жена под присмотром, а у него полная свобода действий. Из-за ребенка я с этим смирилась. Что ж, хочет держать меня на цепи? Пусть. Пока еще может. Когда мне разрешили вставать, первым делом я подошла к окну. Там кружили листья. Каштаны облетели, настал черед багровых кленов и тополей. В палате было тихо. В стекло барабанил дождь. Уже осень. А осенью мне всегда плохо. Позади открылась дверь, и в отражении мокрого стекла мелькнула зыбкая тень в белом. Медсестра. Я рассматривала хмурый больничный двор и непогоду, которая обрывала с почти голых деревьев остатки листвы. «К вам, посетительница». И я удивленно обернулась. Подруг у меня нет, мама далеко. Не Жанна ведь пришла в самом деле. «Пусть войдет». На пороге появилась смутно знакомая девушка. Бордовые брюки, черная блузка с шикарным кожаным жакетом. В темных волосах зависла водяная пыль. От нее пахло дождливым городом, мисс Диор и свободой. «Я девушка Антона», — улыбнулась она. «Алена, вы меня помните?» Я вспомнила, как задержали наших мужчин. Я выхожу с адвокатом, а она рыдает в дежурке. «Такое не забудешь». «Конечно». Алена растерянно прошлась по палате и остановилась напротив. Вблизи глаза были неуверенными. «Я хотела поблагодарить вас. За себя, за Антона. За то, что не бросили их». Алена говорила искренне, но я потеряла интерес. Без разрешения Эмили ее бы не пустили. Значит, она выполняет его поручение. «Если вам что-то нужно, даже просто побыть рядом или почитать вслух, я буду рада помочь». «Все ясно. Направили мне в компаньонки, чтобы я не свихнулась одна». «Спасибо. Не нужно». «И я хотела сказать, мы с Антоном часто вместе...» Каждое слово давалось Алене с трудом. «Простите меня, пожалуйста. Я в тот вечер была в ресторане. Я видела вашего мужа, он... Он ненадолго там остался. Уехал вслед за вами почти сразу». «Не надо», — попросила я, чувствуя, как щеки колят пунцовым стыдом. «Это ведь он попросил вас? Лучше скажите, Антон что-нибудь рассказывал? Что с Воронцовым?» «Его арестовали и...» Алена поежилась, обхватив плечи руками, но с облегчением сменила тему. «Он умер в тюрьме. Где-то неделю назад». Я остолбенела. «А его жена?» «О ней не слышала». На месте Жанны я бы уехала как можно дальше и молилась бы, чтобы псы моего мужа не пришли по ее следу. «Если действительно хотите отблагодарить», — тихо сказала я, — «отдайте свой телефон и никому ни слова об этом». Глаза Алены стали беспомощными. «Пожалуйста», — попросила я. Поколебавшись, она отдала телефон. Когда Алена ушла, я закружилась по комнате. Телефон нужно спрятать. Персонал ничего не скажет, но трубку тихо изымут. А на вопросы будут пожимать плечами. Это моя единственная, очень нужная ниточка с внешним миром. Вчера я говорила с врачом. Мне назвали предполагаемую дату родов. 29 декабря. Почти через 2 месяца.